Глава 28. 18 ноября прибыл в Серафимо-Дивеевский монастырь благочинный Тамбовской епархии архимандрит Черняева монастыря с указом, что обитель временно переведена в ведение Преосвященного Феофана, и Елисавета Алексеевна Ушакова возвращается начальницей. В каком положении оказался монастырь при управлении Лукерии Занятовой, было упомянуто в письмах митрополита Филарета графу Толстому и наместнику Троицы Сергиевой Лавры архимандриту Антонию. Если бы не распорядительность епископа Феофана, который уговорил саровского игумена Серафима помочь Дивеевской обители, то сестрам пришлось бы буквально голодать. Все запасы, приготовленные Ушаковой на зиму, были истрачены, и долги на обитель увеличены. В участии таких благодатных рабов Божиих, как митрополит Филарет, преосвященный Антоний Воронежский, преосвященный Иеремия и Иаков, наместник Лавры Антоний и теперь, наконец, преосвященный Феофан, в делах Серафима Дивеевской обители нельзя не видеть особой воли Божией и Царицы Небесной. Преосвященный Феофан, конечно, всем сердцем расположился к обители отца Серафима и быстро уразумел, какого она духа и направления. Сердце его согрелось невидимым для многих других духовным огнем, которым светились лица старец и сирот Серафимовых, и взаимная братская любовь покрыла скорби, вражьи наветы и испытания, приходившие по молитвам блаженного старца Серафима к победному концу. Игумен Саровской пустыни Серафим, пострадавший по наговорам сторонников отца Иоасафа, был преемником отца Исаии, 11-м строителем и происходил из государственных крестьян Пермской губернии. В миру его звали Спиридон Андреев Пестов. Он поступил в Саров 14 лет в 1823 году вместе со своим отцом Андреем в монашестве Арсений и долго находился послушником при игумене Нифонте. С 1842 по 1852 год Серафим исполнял должность казначея и по кончине отца Исаии по общему братскому избранию определен в должность строителя. В нанесенной им невинно клевете за участие в Дивеевской обители нельзя не видеть промысла Божия. Будучи послушником, он особенно нападал на отца Серафима за заботы старца о дивеевских сиротах и даже в один прекрасный день сломал от злобы печь в Серафимовой пустыне, чем, разумеется, заставил пострадать невинно блаженного Серафима. Теперь же он сам пострадал невинно за тех же дивеевских сирот, чем и искупил свой прежний грех. В марте месяца 1862 года в Дивеевскую обитель был прислан следующий указ Святейшего Синода о высылке трех учениц отца Иоасафа и определение по делу, возбужденному неправильным избранием Гликерии Занятовой, в начальнице монастыря. Указ Его Императорского Величества, самодержца Всероссийского и Святейшего Правительствующего Синода, Преосвященному Феофану, епископу Тамбовскому и Шацкому. По указу Его Императорского Величества, Святейший Правительствующий Синод слушали дело об обстоятельствах избрания в мае месяце 1861 года настоятельницы для Дивеевского общежительного монастыря и о внутреннем состоянии сей обители приказали. Святейший Синод, рассмотрев дело это во всей подробности, находит, что в настоящее время подлежат в нем обсуждению следующие главные предметы. Во-первых, произведенное в мае месяце 1861 года при объявлении указа Святейшего Синода от 10 февраля того года о переименовании Дивеевской общины в общежительный монастырь, избрание настоятельницы для этой обители и некоторые сопровождавшие это событие обстоятельства. Во-вторых, внутреннее состояние сей обители и меры, которые ввиду смущающих общество сестер несогласий, необходимо принять к ее умиротворению, и в-третьих, имеющиеся в деле сведения по предположению касательно устройства Близдивеевского монастыря особенного скита, по соображении относящихся к означенным трем предметам свидетельских показаний и других собранных следователями сведений, Святейший Синод усматривает. Первое. По предмету избрания настоятельницы. Упомянутым указом Святейшего Синода от 10 февраля 1861 года за номером 473 объявлено было Преосвященному Нектарию, епископу Нижегородскому, для надлежащего с его стороны к исполнению распоряжения высочайше утвержденное, в 24 день января того же года определение Святейшего Синода о возведении состоящей в Ордатовском уезде Дивеевской женской общины на степень третьеклассного общежительного монастыря с предоставлением сей обители право избирать настоятельниц всегда из сестер ее, с тем, однако же, чтобы как об утверждении настоятельницы, так равно и о пострижении в монашество сестер сей обители представляемо было Святейшему Синоду. Объявление изъясненного указа в Дивеевской общине, что ныне монастырь, преосвященным Нектарием отложено было до личного посещения им обители, в которой он и прибыл для сего по случаю обозрения им епархии вечером 18 мая 1861 года. На другой день, то есть 19 мая утром, одной из послушниц, Глафиры Семеновны Маккавеевой, представлено было Преосвященному просительное письмо за одной ее подписью, в котором изложено было от имени 30 сестер ходатайство о назначении вместо Елисаветы Ушаковой начальницей обители Гликерии Васильевой и Поросковии Павловой, или же в случае затруднения сменить Ушакову об избрании начальницы по жребию. Ходатайство это в тот же день подкреплено было и словесными просьбами некоторых из сестер, лично являвшихся к Преосвященному, впрочем, вследствие уже выраженной им в церкви пред литургией в собрании всех сестер мысли о предстоящем избрании настоятельницы. Того же числа после всеночного бдения все сестры приглашены были в трапезу, где Преосвященный предложил им назначить три лица для избрания из них настоятельницы по жребию. Некоторые из сестер наименовали Гликерию Васильеву Занятову. Число их по преобладающему большинству свидетельских показаний простиралось до 40. Из них же некоторыми названа была вместе с Гликерией Поросковия Павлова Ерофеева, чего, впрочем, большинство свидетелей не подтверждает. Все прочие сестры числом до 400 просили Преосвященного оставить начальницей Елисавету Ушакову, объясняя, что обитель уже имеет в ней настоятельницу и решительно отвергая выбор новой настоятельницы по жребию. На другой день, 21 мая, пред начатием святой литургии положены были на престол изготовленные и запечатанные самим Преосвященным три пакета на блюде под покровом, которые по окончании литургии и по прочтении указа Святейшего Синода о переименовании общины в монастырь поднесено было ключарем Преосвященному, находившемуся среди храма на амвоне. Преосвященный вынул из-под покрова один из трех пакетов и передал протодиакону. По распечатывании сего пакета протодиаконом провозглашено: «В игумени новоучрежденного Дивеевского монастыря Господь Бог избирает рабу свою Гликерию Васильеву Занятову». Остальные два пакета утром 22 мая Преосвященный через своего письмоводителя сдал запечатанными церковнице Ксении Васильевой Путковой для хранения в монастырской ризнице. По вскрытии их следователями оказалось написанным рукою Преосвященного в одном: «В игумени новоучрежденного Дивеевского монастыря Господь Бог избирает рабу свою Поросковию Павлову Ерофееву, а в другом начальницей остается Елисавета Алексеева Ушакова». По соображении таковых обстоятельств избрание Гликерии Занятовой настоятельницей Дивеевского монастыря Святейший Синод находит, что вышеизъясненный указ Святейшего Синода от 10 февраля 1861 года за номером 473 о переименовании Дивеевской общины в монастырь, как уже объяснено Святейшим Синодом Преосвященному Нижегородскому в указах от 29 июня за номером 2 и 15 февраля за номером 3251, вовсе не представлял основания к избранию новой настоятельницы, когда обитель уже имела единогласно избранную и в законном порядке утвержденную настоятельницу или совету Ушакову, по ходатайству которой последовало и самое переименование общины в монастырь, и которая посему вместе с усвоением обители звания монастыря получала звание настоятельницы его, сохраняя те же права и обязанности в отношении к обители, какие имела до переименования последней в монастырь. На основании означенного указа сестры Дивеевского монастыря только тогда могли бы приступить к избранию для себя настоятельницы, когда бы настоятельское место сделалось вакантным. Таковым же место настоятельницы монастыря делается по случаю или смерти занимавшего оное лица, или увольнение от должности по собственной просьбе, или, наконец, отрешение от места за обнаруженные беспорядки. Но по Дивеевскому монастырю ни одного из трех означенных случаев не было. Хотя некоторые сестер, составляющие в обители незначительное меньшинство, и просили Преосвященного Нектария о перемене начальницы, но в основании сего ходатайства, не в составленном от имени их послушницы Глафиры Семеновой Маккавеевой просительном письме, не в словесных просьбах об этом, как видно из содержания данных ими преследствий и показаний, не представляли против Ушаковой никаких подвергающих отрешению от должности обвинений, кроме только отзывов, выражающих личное их неудовольствие о ее недоступности и недостатки в ней материнской любви и попечительности об их нуждах. Во всяком случае, хотя бы даже все сестры обители изъявили желание перемены начальницы и представили к тому уважительные причины, место настоятельницы не прежде могло быть признаваемо вакантным и подлежащим замещению иным лицом, как по надлежащим обследованию возбужденных против наличной начальницы обвинений и поставлении определения об ее отрешении с утверждения при том, собственно, по Дивеевскому монастырю Святейшего Синода, от которого зависит окончательное определение настоятельницы для этой обители. Впрочем, сопровождавшие избрание новой начальницы обстоятельства показывают, что Преосвященный Нижегородский не только не считал Елисавету Ушакову по изъявленным против нее со стороны некоторых сестер неудовольствием, подлежащую отрешению или даже только временному устранению от места, но, напротив того, ведя ее с занятовой Ерофеевой в жребий, тем самым признавал ее достойной дальнейшего прохождения настоятельской должности. В этом мнении утверждает и то обстоятельство, что Преосвященный как пред избранием новой настоятельницы, так и после того, неоднократно предлагал Ушаковой занять должность начальницы в Давыдовской общине. Наконец, кроме несвоевременности назначения для Дивеевского монастыря при существовании в нем начальницы иной настоятельницы, самый допущенный в этом случае образ избрания ни в каком отношении не соответствует условиям свободного и правильного выбора. На основании указа Святейшего Синода от 10 февраля 1861 года за номером 473 в случае, когда бы действительно открылась надобность в назначении новой настоятельницы, избрание ее принадлежало бы сестрам обители. Со стороны сестер могло последовать или единогласное избрание, или разделение голосов. В последнем случае преимущество принадлежало бы той стороне, которая считает большее число голосов, а если и может быть допущен жребий, то первое не иначе как с общего и добровольного согласия избирательниц, и второе только в виде меры к достижению соглашения разделившихся голосов в избрании одного лица, которому преимущественно пред другими избирательницами желали бы предоставить настоятельство, а не в смысле окончательного назначения настоятельницы, ибо за силой того же указа от 10 февраля 1861 года окончательное определение избранной настоятельницы принадлежит Святейшему Синоду, от усмотрения которого при разделении голосов зависит или утвердить назначенную жребием, или отвергнуть ее, отдать предпочтение другой, получившей избирательные голоса. Между тем, обстоятельства избрания Гликерии Занятовой показывают, во-первых, что прежде собрания сестер в трапезу сильнейшее большинство сестер объявляло нежелание перемены начальницы, но возражения их не были уважены, и таким образом самое открытие выборов имело уже вид нарушения свободы избрания. Во-вторых, что в трапезе тоже большинство сестер настоятельно выражало желание оставаться под управлением Ушаковой, но голоса их и здесь не были приняты во внимание. В-третьих, что жребий употреблен был не по единогласному желанию сестер, но, напротив того, при положительно выраженном со стороны большинства несогласии на эту меру, и притом употреблен не в видах простого соглашения разделившихся голосов к избранию одного лица для представления на утверждение высшего начальства, но как решительный способ к окончательному назначению настоятельницы, уже не подлежащему отмене и не требующему утверждения, какового значения жребий в отношении избрания начальницы для Дивеевского монастыря не мог иметь и потому, что ни сами сестры, ни епархиальное начальство не могли предоставлять случайности жребия такого обстоятельства, окончательное разрешение коего им самим не принадлежало. Все сии соображения непосредственно приводят к тому заключению, что избрание в настоятельнице для Дивеевского монастыря Гликерии Занятовой, как допущенное без всякой надобности, на непраздное место, и, кроме того, неправильное и по самому способу избрания, подлежит уничтожению. Напротив же того, начальница обители Елисавета Ушакова восстановлению и утверждению во всех правах со званием настоятельницы монастырей соединенных. При рассмотрении сопровождавших избрание настоятельницы обстоятельств остановил на себе внимание Святейшего Синода, между прочим, частный случай, именно поступок старицы Устинии Ивановой Кузнецовой, дозволившей себе по собственному ее сознанию после провозглашения настоятельницы Гликерии Занятовой сказать Преосвященному Нектарию при выходе его из церкви в виде упрека «Батюшка Серафим нас собрал, а вы будете разгонять. Бог вас накажет». И бывшее последствием этого поступка удаление Кузнецовой из Дивеевского монастыря в Бордатовский Покровский монастырь. Возвращение Кузнецовой в свою обитель при иных обстоятельствах подлежало бы ближайшему усмотрению и постановлению епархиального начальства, тем более, что сей старице жалобы на означенное распоряжение в Святейший Синод не поступало. Но как ныне Кузнецова по месту пребыванию в Ордатовском монастыре состоит в ведении Нижегородского епархиального начальства, а Дивеевская обитель указом Святейшего Синода от 15 октября 1861 года подчинена Тамбовскому епархиальному начальству, в управлении коего Святейший Синод признает необходимым оставить ее и ныне впредь до усмотрения и особого распоряжения, то в этом, собственно, внимании Святейший Синод, входя в непосредственное рассмотрение означенного обстоятельства, хотя и не может оправдать поступок Кузнецовой как несовместимый с подобающим архипастырю и епархиальному начальству уважением, но вместе с тем предполагает воном скорее действие простоты, чем духа противления власти, и потому, а также и по уважению к преклонной старости Кузнецовой, 43-летнему пребыванию ее в Дивеевской общине и к похвальному отзыву о ней настоятельницы Ордатовского монастыря, признает справедливым немедленно возвратить ее в Дивеевскую обитель. Второе. относительно внутреннего состояния Дивеевского монастыря и способов к его умиротворению. Из соображения представления Преосвященного Нижегородского Нектария от 2 июня 1861 года за номером 4454 о поступлении Гликерии Занятовой в монашество и посвящении в игумении равные имеющихся пределе, рапорта Преосвященному Нектарию протоиерея Святовидова от 31 мая за номером 27 и просительного письма на имя Преосвященного Нектария послушницы Глафиры Семеновой Маккавеевой, а также собранных следователями на месте сведений и документов, Святейший Синод с прискорбием усматривает, что между сестрами Дивеевского монастыря особое, враждебное сохранению в обители мира единодушия и порядка партии, издавна уже образовавшаяся из непокорных постановленному в обители начальству сестер, которая была главнейшей причиной смут и непорядков, проявившихся ныне при переименовании общины в монастырь. В убеждении этом утверждает Святейший Синод, между прочим, и то обстоятельство, что как сама Гликерия Занятова, возведение которой в настоятельнице домогалась враждебная начальнице Ушаковой и большинству приверженных к ней сестер сторона, так и равно Глафира Семенова Маккавеева, представившая Преосвященному Нектарию 19 мая просительное письмо о перемене начальницы, избрании в настоятельницу Гликерии Занятовой или Прасковьи Ерофеевой, и потом в июле избиравшаяся вместе с последнюю от сестер по кельям вынуждаемую подписку о желании иметь настоятельницы Занятову, а также означенная Ерофеева и некоторые другие сестры, приверженные к партии, домогавшиеся избрания Занятовой в настоятельнице, еще в 1858 году были представляемы начальницей Ладыжинской Преосвященному Антонию как неповинующиеся начальницы, от которых она уже не ожидала перемены к лучшему. Приверженные к порядку сестры, а также и сторонние лица приписывают образование означенной партии, равно как и последние смуты, действию иеромонаха, что ныне игумен Павла Обнорского монастыря Вологодской епархии, Иоасафа, выдающего себя за назначенного саровским старцем Серафимом попечителя Дивеевской обители. Если принять в соображение имеющиеся в деле сведения о прежних отношениях Иоасафа к Дивеевской общине, а также те обстоятельства, что Занятова, Маккавеева, Ерофеева и другие единомышленные с ними сестры принадлежат к числу приверженных к Иоасафу, из коих с Занятовой он имел и переписку, что в октябре 1860 года в письме в общину, адресованном на имя Татьяны Семеновой Никифоровой, Иоасаф, окончательно устраненный от дел общины, в 1856 году по распоряжению Преосвященного Иеремии, выражал надежду на скорое изменение обстоятельств, что в последнее посещение свое Дивеевской общины в марте 1861 года он ходил по кельям, приверженных к нему сестер, и в беседах с ними, по свидетельским показаниям, предсказывал скорое возвышение Занятовой и свое возвращение из Вологодской епархии и объяснял план, предполагаемого им к устройству при Дивеевской обители особого скита. То означенное показание о вредном влиянии Иоасафа на последние смуты в Дивеевском монастыре принимает вид полной достоверности. Ввиду таковых обстоятельств, к умиротворению Дивеевского монастыря представляются ближайшими и необходимыми мерами. Во-первых, удаление из обители Гликерии Занятовой, Прасковьи Ерофеевой, Глафиры Маккавеевой, также и других враждующих сестер, преимущественно же тех, которые начальницей Ладыжинской были неодобряемы в поведении по ближайшему усмотрению вашему, к чему, как видно из отношения вашего на имя первенствующего члена Святейшего Синода, Преосвященного Митрополита Исидора, вами уже и сделаны предварительные распоряжения и, во-вторых, пресечение всяких дальнейших сношений игумена Иоасафа с Дивеевским монастырем. Третье. Относительно предполагаемого устройства близ Дивеевского монастыря особого скита. Предположение об устройстве этого скита, как видно по делу, принадлежит, собственно, игумену Иоасафу, но не чуждо и нижегородскому епархиальному начальству, которым сделаны уже некоторые предварительные распоряжения, а именно, в марте 1861 года был командирован в Дивеевский монастырь эконом нижегородского архиерейского дома иеромонах Феодосий для осмотра места под устройство скита и для собрания сведений относительно способов приобретения для него строительных материалов. Между тем из собранных следователями сведений видно, что по обстоятельствам Дивеевской обители устройства этого скита благомыслящие и опытные в духовной жизни лица вообще признают неполезным. Если сверх того принять в соображение, что Дивеевский монастырь еще не достиг желаемого благоустройства, так, например, и до ныне там не воздвигнут соборный храм, предложенный еще при жизни старца Серафима, что самое место, предназначенное для устройства скита, омрачено прискорбным для Дивеевского монастыря событием, а именно делом послушницы Фоминой, и что при нынешнем несогласии между сестрами Дивеевского монастыря и при выраженном Иоасафом во время последнего посещения им сей обители предназначенного скита для сестер своей партии устройство скита было бы равнозначительно учреждению двух смежных, враждующих между собой обителей, то следует прийти к полному убеждению в том, что вообще исполнение этого предположения имело бы вредные последствия. Сверх того, в православной церкви, ни в России, ни на Востоке вообще, учреждение женских скитов никогда не было допускаемо. Ввиду всех вышеизложенных соображений, Святейший Синод определяет: первое. Признав избрание Гликерии Занятовой на должность настоятельницы Дивеевского женского монастыря недействительным и утвердив в том звании настоятельницу сей обители Елисавету Ушакову, представить вашему преосвященству, согласно изъявленному Ушаковой в декабре 1860 года желанию, принять иноческий образ, постричь ее в монашество и возвести в звание игумени. Второе. Представить настоятельнице Ушаковой войти через вас с представлением о пострижении в монашество тех из сестер обители, которых она по благонравию, равно готовности к исполнению послушаний, признает достойными принятия в чин иноческий. Третье. Предписать нижегородскому епархиальному начальству, чтобы немедленно сделано было распоряжение о возвращении старицы Устинии Ивановой-Кузнецовой из Ордатовского Покровского монастыря в Дивеевский монастырь. Четвертое. Для умиротворения сей последней обители поручить вашему преосвященству ныне же удалить из нее Гликерию Занятову, Прасковью Ерофееву и Глафиру Маккавееву по истребованию от первой из них надлежащего отчета в денежном и вещественном имуществе монастыря за время управления ею обителью и представить вашему преосвященству предположение свое относительно удаления из обители также и других, посевающих раздоры сестер, особенно же тех из них, которые начальницей Ладыжинской были не одобрены в поведении, привести в исполнение. Пятое. По вредному влиянию на Дивеевский монастырь бывшего духовника Нижегородского архиерейского дома, что ныне игумен Павла Обнорского монастыря Иоасафа, воспретить сестрам Дивеевского монастыря всякое с ним сношение, возложив наблюдение за исполнением сего на настоятельницу Елисавету Ушакову. Шестое. Обязать игумена Иоасафа подпиской со строгим внушением, чтобы он оставил всякое вмешательство в дела Дивеевского монастыря и прекратил всякие сношения с сестрами сей обители, а как следствием по настоящему делу обнаружено, что Иоасафу, коему поступили пожертвования в пользу Дивеевской общины, между прочим, передано было через помещика Караулова однажды 20 тысяч рублей, а в другой раз 18 тысяч рублей, и, кроме того, из сведений, извлеченных следователями из дел, касавшихся Дивеевской общины, видно, что Иоасаф во время пребывания в этой обители, вопреки канонам церкви, проживал в одном корпусе с сестрами, поместил на жительство близ общины в принадлежащей ей келье своего зятя, чиновника Муранова, обвинявшегося потом послушницею Фоминою. Затем, по удалении в 1850 году, преосвященным Иустином, по требованию гражданского начальства из общины, самовольно принимал к себе на исповедь сестер общины, приезжавших к нему в Печерский монастырь за 150 верст. Наконец, и за внушением ему по распоряжению Преосвященного Иеремии, в 1856 году, чтобы он прекратил свое участие в делах общины, продолжал свои сношения с общиной, то поручить Преосвященному Вологодскому, во-первых, истребовать от Иоасафа и представить в Святейший Синод объяснение, на какой именно предмет обращены им обозначенные деньги, и был ли им в свое время представлен епархиальному начальству отчет в их употреблении. А между тем, шестое, учредить за Иоасафом бдительный надзор. Седьмое, дать знать нижегородскому епархиальному начальству и вашему преосвященству, что предположение относительно устройства близ Дивеевского монастыря особого скита Святейший Синод не одобряет и не благословляет. Восьмое. О вышеизложенном дать знать указами для зависящих к исполнению распоряжений Преосвященным Вологодскому, Нижегородскому и Тамбовскому, а для сведения и Преосвященному митрополиту Московскому. Причем вашему преосвященству добавить, что Святейший Синод, одобряя все изложенные в отношении вашим на имя первенствующего члена Синода, Преосвященного митрополита Исидора, от 11 января распоряжение по Дивеевскому монастырю предоставляет вам принимать все клонящиеся к водворению внутреннего благоустройства в Дивеевской обители меры и вместе с тем поручает вам во внимание к объясняемому вами стеснительному положению сестер Дивеевского монастыря в своем содержании предписать строителю Саровской пустыни оказывать Дивеевской обители вспоможение отпуском леса и других потребностей, а в случае надобности и деньгами из монастырских сумм до 600 рублей. Февраля 5 дня 1862 года. 5 марта 1862 года прибыл в Серафима Дивеева благочинный монастырей Тамбовской епархии Черняева монастыря архимандрит Герман с объявлением ниже следующего, вызванного вышеизложенным синодским указом, указа Тамбовской духовной консистории. Копия, номер 1975. Указ Его Императорского Величества, самодержца Всероссийского из Тамбовской духовной консистории благочинному монастырей Шацкого Черняева-Николаевского монастыря архимандриту Герману. По указу Его Императорского Величества, Тамбовская духовная консистория слушали указ Святейшего Правительствующего Синода от 5 февраля сего 1862 года за номером 305, последовавший на имя Его Преосвященства Преосвященнейшего Феофана, епископа Тамбовского и Шацкого, коим по делу об обстоятельствах избрания в мае месяце 1861 года настоятельницы для Дивеевского общежительного женского монастыря и о внутреннем состоянии сей обители Святейший Синод, между прочим, определил. Первое. Признав избрание Гликерии Занятовой на должность настоятельницы Дивеевского женского монастыря недействительным и утвердив в этом звании начальницу сей обители Елисавету Ушакову, предоставить его преосвященству, согласно изъявленному Ушаковой в декабре 1860 года желанию принять иноческий образ, постричь ее в монашество и возвести в звание игумении. Второе. Предоставить настоятельнице Ушаковой войти через его преосвященство с представлением о пострижении в монашество тех из сестер обители, которых она по благонравию, равно готовности и способности к исполнению послушаний, признает достойными принять в чин иноческий. Третье. Предписать нижегородскому епархиальному начальству,

и велеть ему о содержании оного, объявить как настоятельнице Дивеевского женского монастыря Елисавете Ушаковой, так и всем сестрам того монастыря с подпиской. Затем А. Предписать ему же, архимандриту Герману, настоятельницу Елисавету Ушакову постричь в монашество, а по совершении обряда пострижения объявить ей с подпиской немедленно явиться к его преосвященству преосвященному Феофану, епископу Тамбовскому, для посвящения ея Ушаковой в сан игумении Дивеевского женского монастыря. Б. Объявить ей же, настоятельнице Ушаковой, чтобы она вошла с представлением к его преосвященству Феофану, епископу Тамбовскому, о пострижении в монашество тех из сестер обители, которых она, по благонравию, равно готовности и способности к исполнению послушаний, признает достойными принять в чин иноческий. В. Бывшую временно начальницей того монастыря Гликерию Занятову, Поросковью Ерофееву и Глафиру Маккавееву ныне же удалить из Дивеевского монастыря для умиротворения сей обители, выдав им виды их, но по истребовании предварительно от Занятовой, должного отчета в денежном и вещественном имуществе монастыря за время управления ею обителью. По принятии же Ушаковой от нее Занятовой всего того денежного и монастырского имущества по описи, с распиской в присутствии его архимандрита Германа, донесть консистории. Г. А как в Дивеевской обители находятся и доселе многие сестры, посевающие раздор, особенно те из них, которые начальницей Ладыжинской были не одобрены в поведении, то предписать самой настоятельнице Дивеевского монастыря Елисавете Ушаковой о тех из них, которые не могут быть более терпимы в монастыре без опасения за спокойствие обители, донесть его преосвященству рапортом с объяснением, по каким документам и с какого времени они проживают в Дивеевской обители и где хранятся о звании их ныне те документы. Д. Объявить всем сестрам, чтобы они с игуменом Иоасафом прекратили всякое письменное сношение, возложив наблюдение сего на настоятельницу Ушакову. И. Е. Настоятелю Жусаровской пустыни и иеромонаху Серафиму с братьею особо от сего распоряжения послать и послан указ и велеть им, согласно определению Святейшего Синода, оказывать Дивеевской обители вспоможение отпуском леса и других потребностей, а в случае надобности и деньгами из монастырских сумм до 600 рублей серебром. Февраля 19 дня 1862 года. В исполнении указа архимандрит Герман постриг Елисавету Алексеевну в монашество. Как сказано в официальном описании монастыря, хранящемся в Нижегородской консистории, горькие слезы тяжелой скорби столь уже много лет всего натерпевшихся, преследуемых, гонимых, поистине многострадальных сирот Серафима Дивеевских превратились в слезы радования и благодарения. По высылке же вследствие указов трех главно возмущавших лиц из крестьян девицы Гликерии Васильевой Занятовой, девицы из мещан Прасковьи Павловой Ерофеевой, еще самим старцем Серафимом, лично называемой Ивановою, и это не моя, а Иванова сестра, и девицы из дворян Глафиры Маккавеевой, которые, приютившись на расстоянии 40 верст в имении дочери генерал-майора Елисаветы Алексеевны Копьевой, покровительством Преосвященного Нектария и посылаемыми пожертвованиями через отца Иоасафа, открыли при городе Понятаевске женский монастырь. Упрочилось, наконец, столь давно желаемое спокойствие Серафима Дивеевского монастыря. Сбылись и слова блаженного старца отца Серафима, сказанные сестре Матрёне Петровой. «Запомни, матушка, — говорил он, — у вас на 12-й начальнице устроится монастырь». «Видала ли ты, матушка, коноплю?» — — спросил отец Серафим сестру Варвару Ивановну. — Конопля — вещь хорошая, приполезная конопля, матушка. Вот и у меня в Дивееве-то, девушки, что конопля хорошая. А когда ее полют-то, радость моя, чтоб лучшая была, посконь-то и выдергивают, матушка. Вот и помни, у вас тоже будет. Как пополют, да выдернут всю посконь-то, матушка. А конопля-то моя дивеевская и загустеет еще более, еще выше, поднимется, да краше зазеленеет. Ты это помни, это я тебе говорю».